«Пап, а ты знаешь, что в Хогвартсе открыта вакансия профессора магловедения?» Взглянул на меня Северус, словно измеряя на глазок степень моей вменяемости и заинтересованности. «Что ты хочешь этим сказать?» Улыбнулся я ему, уже понимая, что все мой детеныш для себя решил и теперь просто доносит до меня результат своих размышлений. «Ну, протянул он, ковыряя пальцем корешок книги, ты же сам говорил, что будешь скучать без меня, а у магловеда не так много обязанностей, так мастер Дамокл говорит, да и ведет он факультатив, то есть учеников будет немного и занятия нечастые, даже не знаю», задумался я над его словами, «я же никогда не преподавал, это, наверное, очень сложно, да и профильного образования у меня нет». «Пап, ну ты и насмешил», весело фыркнул Северус, «какое образование, о чем ты, есть университет, где изучают повадки маглов, ты жил среди них много лет и знаешь все необходимое, ты же рассказывал Джеймсу и Блэкам о светофорах и правилах движения на дороге, и про электричество, и про маньяков, и про, да про все, вспомни, как они тебя слушали, открыв рты и не моргая, одно дело просто рассказывать интересные факты, а другое – учить, хотя можно узнать, какая вообще школьная программа, и прикинуть, потяну ли я ее, да вот, смотри, подал мне тонкую брошюрку сын. Я прочитал название «Быт и поведение маглов с точки зрения волшебников. Пособие для всех курсов Хогвартса». Быстро пролистнув не сильно толстое издание, пробежал по диагонали несколько страниц наугад и натурально заржал. Не знаю, кто именно писал эту чушь, но не редактировали ее лет 50 или 100. Такую ерунду надо было накропать. Самоходные телеги, автомобили, плюющие огнем трубки, пистолеты или ружья – воздушные шары и дирижабли, вместо самолетов и геликоптеров, и прочая ересь. Да уж, если это на самом деле учебник, то я легко стану профессором по этому предмету. Ладно, сын уговорил, попробую. Тогда не будем откладывать, а то мало ли что, вдруг место займут, тут же решил Северус. Мой наставник знает многих в попечительском совете, так что замолвит за тебя словечко. Или уже, с улыбкой спросил я у потупившегося ребенка, скромно смотрящего в пол, как и полагается примерному отроку. «Сдается мне, что вы с уважаемым мастером Билби давно обсудили этот вопрос и все рассчитали. Не удивлюсь, что и назначение на должность готово и ждет только заверенных подписей. Не сердишься?» – тихо спросил меня Северус и обнял, вжавшись лицом в мою грудь. «Мы только на прошлом занятии это обсудили. Но да, наставник сразу же связался с главой совета и попросил за тебя. А тот что?» Погладил я сына по голове, радуясь его нежеланию расставаться со мной, несмотря на взросление. Тот был доволен, потому что Дамблдор хотел нанять какую-то чистокровную волшебницу, которая дальше родового поместья и носа не высовывала. Чему она может научить? Ты видел, как одеваются маги, а как они боятся толпы и машин? Мастер Лоу, когда гулял с нами, спросил, где сесть на конку. Пап, не смейся. Комментарий К. Игровая, слишком современно, но допустим. https://www.pinterest.ru/pin5670319327952. Часть 5. Мистер Тобиас Арктурус Снейп. Взглянул на меня директор очень ясным и пронзительным взглядом. Аж захотелось проверить состояние одежды. Вдруг у меня ширинка нараспашку или пуговица сикось-накось. Вы случайно не родственник Блэком? Нет, решительно отверг я гнусные инсинуации по поводу моей пролетарской родословной строителя-наладчика станков. Это просто совпадение, бывают похожие имена. Ну и хорошо, мистер Снейп, вы позволите называть вас по имени? Улыбнулся он, указывая мне на кресло для посетителей напротив своего стола. Конечно. «Директор, зовите меня Тобиасом», – кивнул я, устраиваясь поудобней. «Я был удивлен, когда получил письмо о вашей кандидатуре от мистера Тофти. Никогда не слышал о вас, извините», – отлевитировал он мне чашку с чаем, даже не пользуясь палочкой. «Я и сам не ожидал», – честно признался я, отпивая глоток отличного Эрл Грея. «Но сами понимаете, не хочу расставаться с сыном надолго», поэтому и подал заявку на должность. И я очень рад, что ее одобрили так быстро. Вы видели учебный план? Добродушно поинтересовался Дамблдор. Хотите внести какие-нибудь изменения? Да, я хочу проводить занятия по другим пособиям, но студентам их покупать не обязательно, потому что я буду читать их в виде лекций. Вот они, можете посмотреть. Левитировал я ему стопку учебников и энциклопедии из серии «Я познаю мир и как это работает». Весьма интересно. Пробормотал директор, пролистывая книги и рассматривая фото и иллюстрации. «По таким занимаются магловские дети, именно», — кивнул я в ответ. «Там правила поведения в разных ситуациях и всякие интересные и полезные изобретения. Ну что же, я рад, что вы так серьезно подходите к своим обязанностям. Каюсь, магловедение я как-то упустил, даже и не заметил, что развитие общества продвинулось далеко вперед. Наш старый учебник очень плохо освещает современные реалии, что мешает детям правильно оценивать сложность проживания и работы на немагических территориях. Скажите, господин директор, а много ли в школе маглорожденных студентов?» – поинтересовался я, пробуя вкусную шоколадную конфету с вишенкой внутри. «Не то чтобы много», – вздохнул Дамблдор. «На каждый курс приходится не больше 3-4 человек. Раньше было намного больше, но в последние годы поток детей из того мира сильно сократился. А вы не думаете, что их забирают спецслужбы? Ведь выбросы бывают не только дома, но и в общественных местах. Такого просто не может быть», — махнул рукой Дамблдор. «Специальная служба прибывает на место происшествия по сигналу артефакта, фиксирующего стихийный выброс, и подтирает всем воспоминания. А с камер, заинтересовался я такой беспредельной наглостью, как колдовство под прицелом множества электронных глаз. С каких?» — удивился директор. «Если есть маглы с фотоаппаратами рядом, то к ним тоже применяют обливейт. Нет, я спрашиваю про камеры видеонаблюдения, фиксирующие все в поле их съемки. Они висят на столбах и на зданиях, а запись потом просматривают специальные операторы. Вот, постойте-ка, я взял одну из книг и пролистал до нужной статьи с фотографиями. В июле 1960 года полиция Лондона устанавливает две временные камеры на Трафальгарской площади для наблюдения за толпой, пришедший посмотреть на официальный визит тайской королевской семьи. Прочел я текст под снимком. Понимаете, идет съемка, но просматривают ее потом, в случае каких-нибудь происшествий, или операторы в режиме реального времени. Так что если не стереть запись, то она попадет в руки спецслужб. Даже если правительство не допустит нарушения статута и не тронет обливаторов, то детей они могут взять на заметку и перетянуть в свои особые отделы. Известные экстрасенсы с необычными способностями, почему бы им не быть волшебниками на службе у маглов, это ведь не запрещено. Ни один богатый и влиятельный человек не откажется от личного слуги мага, а ведь способности бывают не только мирными, но и достаточно опасными, как пирокинез. Тем более что дети, не попав в Хогвартс, ничего не знают о статуте секретности и о волшебном мире и считают себя сверхлюдьми, как супергерои из комиксов. Дамблдор слушал, с ужасом глядя на меня поверх очков. На его лице разливалась бледность, и я уже перепугался, что дедулю хватит Кондратии от моих откровений. Но он сумел взять себя в руки и отхлебнул какого-то зелья из непрозрачного флакончика. Раздался сильный запах валерьянки. Аво, эк его пробрало. «Мистер Снейп, то, что вы сказали, ужасно, но боюсь, что вы в чем-то правы», — пробормотал он, поправляя очки и оглаживая белоснежную бороду. Я смотрел на него и размышлял, почему он такой седой. Судя по его биографии, ему исполнилось всего-то 90 лет, что для волшебника является зрелостью, но никак не старостью. Тот же его предшественник, директор Армандо Диппит, недавно отпраздновал круглую дату, 333 года, с большой помпой и при стечении огромного количества волшебников. И выглядит он ничуть не трухлявым пнем, а довольно бодрым величественным мужчиной преклонных лет. Так, может, это у Дамблдора такой имидж, типа, убеленный сединами мудрый старец, наставник молодежи и свет в темном туннеле мракобесия. Вполне возможно, он же полукровка, да еще и взлетевший слишком высоко, так что надо как-то соответствовать высоким должностям, хотя бы внешне. Мои добрейшие мастера-сплетники рассказывали кучу слухов и фактов про его полукриминальную семью. Отец сидел в тюрьме за убийство магловских детей, да так там и помер. Сестру убили то ли сами братья Дамблдоры, то ли их друг, по совместительству страшный темный лорд, Геллерт Гриндевальд. Брат Аберфорд содержит кабак-притон в Хаксмиде, где трутся подозрительные личности и обкатывают гнусные делишки. Матушку убила та самая покойная сестрица незадолго до собственной гибели. В общем, та еще биография. Как говорили в моем прежнем мире, в порочащих связях замечен неоднократно, к выезду за границу не допущен. Наш приветственный разговор закончился очень быстро по инициативе директора. Он пожелал мне удобно устроиться в моих покоях, а сам принялся строчить кому-то письмо, даже не дождавшись, пока я покину кабинет. Я только плечами пожал. Неужели они думали, что никто из маглов не захочет использовать детишек, умеющих творить чудеса? Стереть память свидетелям – это, конечно, можно, но неэффективно ни разу. Сейчас еще камеры видеонаблюдения не везде, но довольно скоро появятся видеорегистраторы на машинах, камеры в мобильных телефонах и их любопытные владельцы, снимающие круглосуточно все подряд. В моем прежнем мире, в Лондоне было установлено 20% камер наблюдения относительно мирового порядка. Вы только вдумайтесь в эти цифры. Так что надо следить за достижениями своих соседей по планете, а не надеяться, что те до сих пор ездят на телегах и стреляют из допотопных духовых ружей. Иначе очень скоро всех магов переловят и запрут в лабораториях, чтобы качать волшебную кровь на благо всего человечества. В покое профессора магловедения меня проводил местный эльф в наволочке с гербом Хогвартса. Он трепетал ушками от гордости, потому что его назначили моим личным помощником. Я так понял, что по иерархии это самое высокое место среди домовиков. Забавные магические прислужники были мне знакомы, видел их у клиентов, поначалу пугаясь их мазохистских склонностей. Потом привык и даже начал разбираться в их невнятном лепете, вычленяя главную информацию в потоке «плохой эльф себя накажет». Комнат мне досталось аж 3. Гостиная, кабинет и спальня. Вернее, 4, забыл про ванную. Аудитория для моих занятий находилась на этом же этаже неподалеку от моих комфортабельных апартаментов. Очень удобно, а то по этому многоэтажному зданию не набегаешься. В большом зале, где проходили трапезы, мне появляться было не обязательно, кроме приветственного пира и всяких торжественных обедов. Мой лопоухий помощник мог доставить любую еду из кухни, что было очень приятно, потому что я не очень люблю есть в толпе людей. Напоминает столовую из моей ПТУшной молодости. До 1 сентября оставалось 2 дня, поэтому я осмотрелся, составил список нужных вещей и отправился домой. В целях безопасности камины к дымолетной сети были подключены только у директора и деканов, а трансгрессировать внутри территории школы было запрещено для всех без исключения. Так что я прошелся по замку, заглянул кое-куда, выбрался за ворота Хогвартса и оттуда уже прыгнул домой, где меня ждал нервничающий Северус. «Ну как, пап?» Тут же подскочил он ко мне, засыпая градом вопросов. «Как там внутри? Замок красивый, с директором познакомился, комнату тебе дали, или ты будешь по вечерам уходить домой? Спокойствие, только спокойствие». Поднял я руки вверх, дай хоть мне присесть и отдышаться. И я голодный, с самого завтрака выпил только чашку чая и съел одну конфету. Тогда мой руки и живо за стол. Повелел мой домашний гений и побежал на кухню, откуда сразу же раздался звон посуды. Я быстро умылся, переоделся в домашний костюм и присоединился к сыну за столом. Он уже выставил миску с овощным салатом, свежий пирог с ливером и овощной рагу. Я начал есть, приказав ему тоже перекусить, а не глазеть на меня с выражением примерного, но нетерпеливого ученика. Северус неохотно проглотил пару ложек салата и кусок пирога, запил стаканом молока и снова принялся сверлить меня своими черными глазами. «Ладно, вот я и сыт», — улыбнулся я ему, откладывая вилку. «И теперь готов удовлетворить твое любопытство, но только за взятку». Сын тут же подал мне пепельницу и зажигалку, просто махнув рукой, с легкостью призвав нужные вещи. Я достал сигареты из ящичка стола, закурил и начал описывать чуть ли не по минутам весь мой визит в школу и свои впечатления от замка и от директора. «Говоришь, он старо выглядит», — нахмурился Северус, постукивая пальцами по столу, перенял мою привычку вечно тарабанить по любой поверхности, когда пытаюсь сосредоточиться. «Может, он чем-то болен, или родовое проклятие, даже не знаю», — пожал я плечами, затягиваясь вкусным ароматным дымом и выпуская изо рта идеально ровные колечки. Иногда я хотел придумать какое-нибудь заклинание, чтобы у меня получались красивые дымовые фигуры, как у Гэндальфа Серого и его знаменитой трубки. Какие только глупости не лезут в голову начинающему магу. Нет, чтоб изобрести что-нибудь полезное для всего мира, а я тут мечтаю о каких-то финтифлюшках. Хм, у такого сильного волшебника должен быть здоровый организм, ведь ритуалы прокачивают силу, а колдовство позволяет оставаться молодым долгие века, продолжил размышлять сын. Мастера, активно работающие с чарами и заклинаниями, почти и не стареют, как наши дорогие Том и Дамокл, а такие монстры, как Фламель, вообще бессмертны. И очень сомневаюсь, что этот великий алхимик не поделился секретами со своим официальным учеником. А откуда вообще взялись эти данные, что директор – великий маг и ученик Фламеля. Поинтересовался я, насколько мне известно, автобиографии Дамблдор не издавал, и книг о нем не написано. Как обычно, слухи и догадки. Ну, он победил темного лорда Гриндевальда на дуэли, это раз, протянул Северус. Два, о его совместной работе с Фламелем написано на карточке от шоколадной лягушки, я же тебе показывал. Пфф, весело фыркнул я, глядя на серьезную мордаху сына. Мелкий, насколько я понял из учебников и рассказов тех же Тома и Дамокла, Дамблдор во время войны отсиживался в Хогвартсе. Он не вступал в армию, учил детей трансфигурации и не отличался никакими особыми достижениями. Я проверял, он опубликовал несколько статей в изданиях «Трансфигурация сегодня», «Проблемы чароведения» и «Практика зельеварения». Вот и все его заслуги как ученого. В самом конце войны он вдруг ринулся из школы на дуэль со своим давним другом и, возможно, любовником. «Ты точно уверен, что Дамблдор победил его, а не спас от неминуемой смерти?» Ведь сборные войска магов разных стран уже готовы были уничтожить злого тирана Гриндевальда. А сейчас этот самый темный лорд спокойно живет в собственном замке, просто не имея возможности покинуть его, да и то, кто его знает. Ты же понимаешь, что дом, построенный для себя, волшебники делают крепостью со множеством тайных ходов. То есть ты намекаешь, что Дамблдор просто обманул всех, чтобы его друг остался жив и свободен. Удивленно взглянул на меня сын. Но это же нечестно. Малыш, скажи, а что бы ты сделал, если бы мог спасти, к примеру, Джеймса? Все вокруг твердят, что он злой колдун, но для тебя он, друг, и ты очень хорошо к нему относишься. Ты не попытался бы как-то помочь ему? Нет, не знаю. Наверное, задумался Северус, а потом жалобно спросил. Но почему тогда его так превозносит? Почему наделили властью? Знаешь, на самом деле всем людям плевать, кто там стоит во главе государства или чего-то там еще. Пусть он глава Визингомата, директор школы и член Международной конфедерации магов, а нам что с этого? Дали ему кучу званий, но он от этого не изменился, как был человеком из странной семьи с плохой репутацией, так и остался. Но ведь студенты уважают его. Уверен, улыбнулся я, налил нам обоим вкусного прохладного морса и закурил следующую сигарету. Северус, ты у меня очень умный мужчина, так подумай, кто именно может купиться на громкие слова, не анализируя факты? Дети, неуверенно предположил сын, или не очень сообразительные взрослые, как-то так, ты же слышишь разговоры волшебников, которые ровесники Дамблдора или старше, они относятся к нему, как к простому выскочке. Вздохнул Северус. Мастер Билби даже смеялся, что трансфигуратор мог победить темного лорда, превратив того в стоптанный башмак. Вот и делай выводы. Я понял, пап, нельзя доверять чужому авторитету, пока сам не убедишься, что этот человек чего-то стоит. Решительно кивнул мне сын. Я теперь всегда буду проверять все факты, рассматривая с двух сторон, а лучше с трех или четырех. Я поднялся и начал убирать со стола. Обычное мытье посуды меня успокаивало и настраивало на мирный лад. Хотя я и сам по себе был не агрессивным человеком, но пережитое волнение от встречи с будущим начальником немного напрягало. Северус помогал мне, чарами убрав всю пыль и грязь с плиты и вообще со всех поверхностей. Это он делал привычно, все тем же детским стихийным колдовством, даже не вспоминая про использование волшебной палочки. Мой маленький супермагистр-бытовик. Остаток каникул мы провели, проверяя укомплектованность багажа Северуса. Конечно, я мог покинуть замок в любой момент и докупить забытое, но мы решили, что сын будет развивать в себе самостоятельность, а не бегать ко мне из-за каждой мелочи. Он должен общаться с новым коллективом, учиться, развлекаться, заводить приятелей, а не сидеть под крылышком у папы. Тем более, что Северус мечтал о Хогвартской библиотеке, как другие дети грезят о новых игрушках. Он уже составил примерный список интересующих его редких изданий, и тот был угрожающе обширен за счет советов мастеров-наставников, которые знали не понаслышке о богатстве школьного книгохранилища. Конечно, в гости ко мне сын будет заходить регулярно, но не каждый вечер, и тем более не будет просить каких-то поблажек, все на общих основаниях. Про запретную секцию мы тоже договорились, что Северус начнет ее посещать, если заработает такое поощрение от других профессоров за заслуги в учебе, а не по моей протекции. В общем, мы перепроверили запасы одежды, косметики, обуви, сладостей, канцелярии и прочих многочисленных мелочей в сундуке будущего Ривенклавца, как надеялись мы оба. На Рождество мы собирались вернуться домой, так что всего должно было хватить на почти 4 месяца проживания в пансионе. 1 сентября мы отправились на вокзал Кингс-Кросс, переместившись сразу на платформу 9¾, на специальную аппарационную площадку. Примерно час оставался до отправления поезда, но людей было уже довольно много. Взрослые маги приветствовали друг друга, дети чинно следовали за родителями, немногие, большинство орало и скакало, как это принято у гормоновырабатывающих терминаторов. Кругом стоял шум, шипение, кваканье, рычание, мяуканье, дикая какофония для неподготовленного человека. Мы прошлись вдоль перрона, здороваясь со знакомыми, пока нас не нагнали любимые старички-сплетники, которые прибыли на вокзал с целью убедиться в нашем благополучном отъезде. Наш склочный филин улетел самостоятельно, ответив на предложение прокатиться в клетке злобным клёкотом и презрительным взглядом. Кот разрешил переправить его в мои профессорские покои с помощью эльфа-экспресса. Домовик только радостно пискнул, увидев разбойничью морду Аха, и утащил его, пообещав кормить милого котика уважаемого профессора Снипа. Так что гуляли мы среди толпы налегке, сдав сундук в багажный вагон. Том и Дамокл передали Северусу корзинку с припасами и сладостями в дорогу, чтобы ребенок не оголодал в пути и не упал в обморок от истощения на распределении. Я и сам собрал ему сверток с едой и термос с какао, но вкусняшек много не бывает, тем более что друзья преподносили их от чистого сердца. Северус, я буду присылать тебе задания, а ты мне, выписки из лабораторного журнала со своими комментариями и описанием результатов экспериментов, давал последние указания мастер Билби. Если будет выходить что-то приличное, обязательно прилагай образец получившегося зелья. Я проверю, а на каникулах обсудим поподробнее, все-таки в письмах не все нюансы можно обсудить. Наставник, так у нас же есть переговорные зеркала, напомнил сын. Нет, я не хочу, чтобы ты терял эти волшебные годы. Наслаждайся учебой в школе и детскими проказами, улыбнулся Дамокл, несмотря на скептический взгляд своего будущего ученика. Поверь, дорогой, у нас впереди еще много лет плодотворной совместной работы, а детство не вернется никогда, хоть ты пока этого и не понимаешь. Просто поверь старому человеку, желающему тебе добра. Спасибо, наставник, вежливо кивнул Северус. Я обязательно последую вашему совету. Буду шалить, но не попадаться. Рассмеялись оба мастера. Северус, услышали мы знакомый голос Поттера, который спешил к нам, обгоняя своих родителей. Мы едем в школу. Ура! Ой, добрый день, господа! Вежливо поклонился он нам, наконец заметив, что его товарищ не один, а с компанией провожающих. Приветствую вас, склонил голову Флимонт, а Юфимия улыбнулась, доброжелательно глядя на мальчиков. Как вам сегодняшнее теплое утро? Пока трое солидных господ магов степенно обсуждали погоду на всей территории острова, мы с Юфимией успели поговорить о новом виде спорта, проникшим в магический мир благодаря моей жажде наживы. Аэрохоккей рулит во всех измерениях. Это довольно интересно. Признаюсь, мы с мужем тоже иногда играем партию-другую, и он очень расстраивается при проигрыше. Флимонт очень азартен. Рассмеялась дама, нежно глядя на своего седовласого представительного супруга, который гордо напыжился, услышав эти слова. Обычно мы живем в поместье, но из-за Джеймса частенько бываем в Годриковой лощине. Я рада, что он захотел немного поучиться в магловской школе, это прекрасный опыт. Северус хочет получить образование в двух мирах, чтобы иметь больше выбора. Жизнь магов длинна, и зацикливаться на чем-то одном неразумно. После Хогвартса он уйдет в ученичество к уважаемому мастеру Билби, а потом поступит в университет по собственному вкусу. Это прекрасно, что ваш сын имеет такие устремления. Наш наследник, увы, человек действия, и долгая учеба не для него, расстроенно вздохнула Юфимия. Даже не знаю, чем он захочет заниматься в жизни. Хорошо хоть, что он передумал насчет Аврората, все-таки он наш единственный ребенок, и мы очень переживаем за него. Так что спасибо, мистер Снейп, за то, что объяснили мальчикам их заблуждение. Ни за что, миссис Поттер, склонил я голову, все мальчишки хотят быть героями-воинами, а не сидеть в лаборатории. Пока мы беседовали, время перевалило за половину 11-го, и дети стали потихоньку занимать места в поезде. Вагон первокурсников находился в самой голове состава, поэтому вся малышня была в одной куче. Насколько я знал, купе старост в этом же вагоне, так что за ними присмотрит. Пап, «Ты поедешь с нами?» — с надеждой спросил Северус. «Да, мистер Снейп, давайте поедем вместе, а по дороге вы расскажете нам что-нибудь интересное», — поддержал Джеймс. «Это так несправедливо, что магловедение начинается с третьего курса. Мы тоже хотим». «Нет, я должен быть в замке раньше студентов», — улыбнулся я. «Все преподаватели сидят на своих местах в большом зале, когда ученики входят на приветственный пир. А насчет уроков, думаю, мы выберем один или пару вечеров в неделю, когда все желающие смогут просто приходить ко мне в гости, поболтать, выпить чаю, обсудить всякие вопросы». «О, это прекрасно!» – воскликнул Флимонт. «А то я переживал, что никого из знакомых в школе нет. Все же иногда бывают такие моменты, когда детям нужна поддержка от знакомого взрослого человека. Деканам и преподавателям не все доверишь, а если попасть на Гриффиндор, то и вовсе не достучишься до МакГонагалл. Все жалуются, что она абсолютно равнодушна к своему факультету, в первую очередь исполняя обязанности помощника директора. Может быть, пожаловаться в попечительский совет?» — задумался Дамокл. «Да, кстати, Тобиас, благодарю тебя за подсказку о том нашем семейном затруднении. Моего внучатого племянника отправили в специальную школу, где его обучат всему, что поможет в его дальнейшей жизни в согласии со своим альтер-эго. Я все же сумел убедить его родителей в целесообразности такого решения. Ни за что, мастер Билби, я просто высказал свои опасения, что климат Шотландии не очень подходит больному ребенку», — вежливо ответил я, радуясь, что маленький оборотень не будет угрожать ученикам Хогвартса, да и сам научится справляться со своим зверем, а не запирать его в клетке каждое полнолуние. «Ну все, нам пора». Дети попрощались с нами и заскочили в вагон, из окна которого им уже несколько раз махнул рукой Сириус Блэк. Мы полюбовались, как поезд трогается и скрывается из виду, а потом пошли к аппарационной площадке. Через несколько минут, дождавшись своей очереди, наша компания отправилась в разные стороны. У ворот школы меня встретил мистер Филч, завхоз школы. С ним я уже познакомился при прошлом визите, зайдя в его комнату, чтобы представиться работнику Хогвартса, отлично знающему запутанные лабиринты старинного замка. С собой я тогда, как опытный человек, захватил приветственный набор, состоящий из бутылки хорошего коньяка и коробки швейцарского шоколада. Зная, что у завхоза есть кошка, я и ей принес подарок, удобную лежанку из мягкого плюша с наложенными чарами тепла. Увидев меня на пороге, мистер Филч сначала недоуменно поинтересовался, не заблудился ли я, а получив отрицательный ответ и корзинку с презентом, и вовсе впал в ступор. «Я хотел представиться вам без суеты», — с улыбкой пояснил я свой нежданный визит. «Я новый профессор магловедения, Тобиас Снейп». «Мистер Снейп, профессор». «О, зовите меня по имени, пожалуйста. Вы старше меня и по возрасту, и по званию. Мне неудобно, что вы так официально ко мне обращаетесь», — попросил я, глядя на его потрясенное выражение лица. «Как это я старше по званию?» — еле выдавил слова мистер Филч. «Ну как же, я простой преподаватель в школе, один из многих, а вы, смотритель этой школы, единственный. Разве не так?» — удивился я. «Ну если глянуть с этой стороны, то так», — промямлил мистер Филч. «Но я так-то обслуга, что ли? С чего это?» — не понял я. «Разве не вы следите за домовиками и за студентами? Вы же имеете право их наказывать и снимать баллы. И насколько я знаю, всю школьную смету составляете тоже вы», — так мне объяснили в попечительском совете, когда рассказывали о работниках Хогвартса. «Правда, попечители знают обо мне и моих обязанностях», — воскликнул завхоз. «Ну конечно, мне так и сказали, что в случае затруднения, касающегося замка, я могу обратиться именно к вам. Директор занимается организационными вопросами, он администратор. Профессора преподают свои предметы и ведут факультативы и дополнительные занятия. А вот все хозяйственные проблемы решаете вы, мистер Филч». Я смотрел на ошарашенного мужчину и не мог понять, чему он так удивляется. Фактически его должность равнозначна начальнику кампуса, который является царем и богом на своей территории. Так почему тогда этот товарищ, скромно именуемый завхозом, живет в какой-то коморке под лестницей чуть ли не как папа Карло? В общем, с мистером Филчем мы добились полного взаимоуважения с первой встречи, поэтому, завидев меня, он радостно улыбнулся и помахал рукой. Его кошка сидела рядом и зыркала глазищами, бдительно мониторя округу. «Доброго утра, Аргус». «Доброго утра, миссис Норрис. Как ваше настроение?» — поприветствовал я обоих, потому что по взгляду кошки было понятно, что она точно разумнее обычных животных. «И вам, Тобиас, хорошего первого дня в Хогвартсе», — ответил мне завхоз, а кошка благосклонно мурлыкнула, принимая мое легкое поглаживание и почесывание между ушками. Я посадил сына на поезд, а сам отправился в школу. Остальные учителя уже собрались, почти все на месте, осталось пару человек встретить, и до вечера закрою ворота, поведал мне Аргус, наблюдая, как я скармливаю его фамильяру несколько печенек рыбок. «Это что, специальные витамины для кошек?» – объяснил я ему, передавая коробочку с оставшимися печеньками. «Наш кот не желает есть чистые таблетки, да и капли ему не закапаешь», – орет и царапается. «А вот такие крекеры он хрустит с удовольствием, только за ушами трещит. Они в основном для хорошего состояния шерсти, но и зубы с когтями будут попрочней. Это наш друг, мастер Билби, готовит для своего кота, ну и для нашего тоже. Их много не надо, так что будете давать по 3 рыбки в неделю, а потом я вам еще принесу, когда получу новую коробку. Спасибо, Тобиас, хороший вы человек, раз любите животных», — улыбнулся Аргус, поднимая свою любимицу на руки. «Как же их не любить, они же кого хочешь заставит», — рассмеялся я. «Ладно, пойду я к себе, пока подготовлюсь к завтрашним урокам». «Да, в ваших комнатах убрались и все разложили. А новое расписание я велел эльфу положить на стол в кабинете, так что будете знать, у кого когда занятия», — кивнул мне Аргус, а я пошел в замок. До самого вечера я составлял план занятий на первый месяц. Уроков было немного, и я в очередной раз порадовался такой синекуре и оценил задумку сына, пристроившего меня на приличное место. С 3 по 7 курс учились у меня по одному разу в неделю. Причем все 4 факультета занимались вместе, ввиду малочисленности записавшихся на предмет. Не мудрствуя, мне так и поставили в расписание. Понедельник, 3 курс, вторник, 4, среда, 5, четверг, 6, пятница, 7. Вы представляете, какая это халява? Один урок в день, за который платят зарплату, предоставляют жилье и питание, да еще и слугу. Я прям чувствую себя великим халявщиком Гошей на золотом троне. В общем, довольный собой и своей жизнью, я спустился в большой зал, где уже собрался весь многочисленный преподавательский коллектив. Я скромно поздоровался со всеми сразу и уселся с краю П-образного стола, в центре которого красовалось золоченое кресло. Мда, теперь-то я знаю, кто здесь главный Гоша, и это явно не я. Никто толком не обратил на меня внимания, что очень порадовало. В центре внимания я бы чувствовал себя неуютно. Сам я из-под тишка разглядывал своих коллег по цеху, поражаясь их странной одежде. Я в своем темном костюме тройки и голубой рубашке с шелковым галстуком в тон выглядел среди них как белая ворона. Директор в сиреневой бархатной мантии такой же феске, с длинной бородой и такими же длинными волосами напомнил мне Мерлина из диснеевского мультика. Дамы тоже не отличались особым разнообразием в выборе одежды. Мантии, мантии, мантии, колдовские шляпы. И лица у всех постные и скучные. Впрочем, одна из них приветливо улыбнулась мне, сияя ямочками на пухлых щечках. Симпатичная какая. Пока я осматривался по сторонам, ненадолго залипнув взглядом на волшебном потолке, двери отворились, и в зал потекли ручейки студентов. Много лиц, веселых, расстроенных, усталых, злых, промелькнуло перед нами. Дети расселись за 4 столами и принялись ждать новичков. Через полчаса появились и будущие первокурсники. Я отметил улыбающуюся троицу, сына с товарищами, остальные были мне незнакомы. Заместитель директора раскрыла свиток с именами и начала вызывать по одному в алфавитном порядке. Северус, недолго посидев под старинной шляпой, ожидаемо отправился за стол Ривенкла. Удивительно, но Джеймс и Сириус тоже оказались с ним на одном факультете, хоть последнему и пришлось долго уговаривать артефакт-основателей Хогвартса. Сын незаметно махнул мне рукой, а я кивнул ему с улыбкой. Новый этап нашей жизни начался. Часть 6. Ну как прошла первая неделя? Поинтересовался я у сына, наливая ему чай и пододвигая тарелку с теплыми булочками и креманку со взбитыми сливками. Сложно заниматься сразу у нескольких преподавателей, не это напрягает, пап, а то, что все настолько бестолково организовано, просто кошмар. Такое ощущение, что из нас растят каких-то следопытов-легкоатлетов. Пожаловался Северус, принимаясь за угощение. Тут я с тобой полностью согласен, кивнул я, подтверждая его заявление. Мистер Филч устраивает мне экскурсии по основным коридорам, и все равно я запомнить толком не могу, хоть и не страдаю топографическим кретинизмом. А главное, мы не можем понять, почему все аудитории находятся на разных этажах. Вчера у нас был урок зелий в подвале, трансфигурация на втором, чары на четвертом, латынь на третьем. Мы за день так набегались по этажам, да еще и лестницы эти бестолковые все время поворачивают не туда. Старосты пока водят нас от двери до двери, но это только первый месяц, а потом хоть нить Ариадны изобретай. Я спрашивал у мистера Филча о карте замка, но он сказал, что такой не существует. Типа, Хогвартс время от времени меняет местами боковые ответвления коридоров, поэтому все знают только основные постоянные помещения. Но знаешь, Северус, можно попробовать зарисовать хотя бы их, а по мере изучения, добавлять найденные тайные ходы, от норки и ниши, предложил я такой выход из положения. Ну есть в этом что-то такое, протянул сын, отщипывая кусочки от булочки. Но почему никто раньше этого не сделал? Я видел, что многие первокурсники теряются, когда отстают от основной группы. Школа выживания. Многозначительно поднял я палец вверх. Образование можно получить и на дому, а вот социальные связи и прочие важные навыки обкатываются здесь. Ну да, хмыкнул Северус. Потомственные волшебники набирают себе вассалов чуть ли не с первого курса. Это традиция английских школ-пансионов. Кураторство сильных над более слабыми, а для последних это социальный лифт, возможность завести покровителей в высших кругах. Это точно, а по ходу обучения в нас развивают выживаемость и закаляют характер, чтобы мы были готовы к тяготам взрослой жизни и ее несправедливости, недовольно пробурчал сын. Так это же хорошо, вырастешь крепким и закаленным. Потрепал я по волосам своего умницу золотого ребенка. Поттер и Блэк постоянно где-то шатаются, зовут меня с собой, но мне пока некогда, библиотека просто удивительна. Там столько всего редкого, даже из тех изданий, что выставлены для общего доступа. Засиял всем собой Северус, словно лампочку над ним зажгли. Впрочем, для него книги всегда были интереснее всего остального, в отличие от меня. Пап, а как у тебя дела? Мы неделю не разговаривали, хотя я и слышал, что студенты в восторге от твоих лекций, а те, кто не записался, сейчас изыскивают возможность попасть на твой предмет. Да все там как обычно, пожал я плечами, закурил сигарету и придвинул Северусу корзиночку с заварными эклерами. Я у всех курсов провел первое занятие почти одинаково. Здравствуйте, уважаемые студенты. Меня зовут Тобиас Снейп, обращаться ко мне можно мистер Снейп или просто сэр. Наши с вами занятия будут проходить в форме беседы. Я буду читать небольшую лекцию на определенную тему, а вы – задавать вопросы или высказывать свой взгляд на данную ситуацию. Сегодня у нас ознакомительный урок. Я просто хочу понять, насколько глубоки ваши знания о маглах и как сильно они соответствуют реальности. Я осмотрел свою первую группу, третьекурсников, и довольно вздохнул. Всего-навсего 8 человек с 4 факультетов спокойно и молча сидели за партами и внимательно слушали меня. Я провел перекличку, стараясь запомнить имена, а потом начал свой рассказ, присев на уголок своего стола. «Скажите, кто-нибудь из вас живет в магловском мире?» Увидев отрицательные покачивания головой всех детей, я продолжил. Отдыхали на магловских курортах или путешествовали магловским транспортом, и снова отрицательные жесты в ответ на все вопросы. Тогда начнем с самого простого. Что делать первым делом, когда вы вышли, например, из двери дырявого котла на Черинг-Кроссроуд? Кто-нибудь может что-то предложить? Да, мисс, слушаю вас, напомните мне свое имя и факультет. Меня зовут Мелинда Гринграсс Ривенкла, сэр. Думаю, что вначале надо наложить на себя чары отвлечения внимания. Почему именно их? Улыбнулся я, подбадривая свою первую собеседницу. Потому что волшебники, наверное, одеваются не так, как маглы, предположила мисс Гринграсс. Тогда лучше трансфигурировать одежду, похожую на ту, в которую одеты прохожие, заявил симпатичный брюнет, а потом добавил. Робастан Лестриндж, Слизерин, сэр, скажите, как вы думаете, во что сейчас одеваются маглы и насколько они отличаются от магов? Поинтересовался я. Да, мисс Рок, если не ошибаюсь, так точно, сэр. Алиса Рок, Хаффлпаф. Моя мама говорит, что у маглов очень вызывающая одежда, женщины ходят в неприличных нарядах. Ну, назвать их неприличными, не совсем корректно, но в сравнении с нарядами волшебников они выглядят довольно вызывающе, хмыкнул я и создал иллюзию, две дамы, одна в закрытом платье до пола, мантии поверх и в колдовской шляпе, и другая, одетая в стиле твидги в короткое, выше колен, розовое платье без рукавов и туфельки на каблуках. Мальчишки, увидев тонкие ножки модели, тут же зашушукались, вытаращив глаза и ухмыляясь. Как видите, тут дело даже не в различии моды двух миров, а в том, что вы не сможете адекватно реагировать, а будете просто пялиться по сторонам. Да и сомневаюсь, что дамы-волшебницы смогут пройтись в подобном наряде по улице. Все же нравы у магов намного строже и традиционнее, чем у их соседей по планете. «Сэр, меня зовут Адам Рид, Гриффиндор», — поднял руку светловолосый паренек. «Позвольте вопрос, почему вы говорите о волшебниках в третьем лице, словно вы сами не относитесь к нам?» «Хм, могу сказать, что я точно волшебник, как и мой сын и бывшая супруга», — развеял я его сомнения. «Дело в том, что я многие годы жил и работал среди маглов, а с магами не общался, кроме членов своей собственной семьи. У меня нет родни среди британских волшебников, так что я долгое время не ассоциировал себя с ними, то есть считал их кем-то посторонним и не имеющим отношения непосредственно ко мне», — выдал я часть правды. «А кем вы работали у маглов?» — поинтересовался Лестриндж. «Я работал на ткацкой фабрике наладчиком станков», — рассказывал я, создавая очередную иллюзию зала с огромными машинами и операторами, следящими за их работой. Это бесчелночные станки фирмы Sulzer, являющиеся на данный момент одними из самых передовых разработок современности. Все дети рассматривали эту картину с приоткрытыми ртами и выпученными глазами. «Но, сэр, к ним же не прикасаются работники», — робко произнес кто-то. «Они что, волшебство используют?» «Можно сказать и так», — рассмеялся я. «Электричество, электроника и механика дают такой необыкновенный результат. Маглы не умеют колдовать, поэтому изобретают устройства, которые выполняют за них работу». «А что такое электроник?» — пискнула мисс Рок. «О, я расскажу вам о знаменитом неволшебнике по имени Никола. Он был признан великим изобретателем и одним из основоположников современной электротехники, но вряд ли только эти заслуги смогли породить огромные интересы к его работам и к его личности. Он зарабатывал миллионы, но умер в нищете. Запатентовал более 800 изобретений, но его считали крупнейшим шарлатаном и гениальным безумцем. Стоял у истоков открытия радио и рентгеновских лучей, но его подозревают в связях с потусторонним миром, называют посланцем иных цивилизаций и приписывают ему небывалые способности, от умения читать мысли до вампиризма. Загадка Тунгусского метеорита, всесокрушающие лучи смерти, климатическое оружие. Есть ли в этих легендах хотя бы доля истины, и кем на самом деле был человек по имени Никола Тесла, который прожил такую яркую и эксцентричную жизнь, что она вполне могла стать сюжетом не для одного захватывающего детективного романа? Улыбнулся я, устраиваясь поудобнее и начиная кратко пересказывать одну из своих любимых книг из прежней жизни, авторство Евгения Матанина. Раздавшийся сигнал, обозначающий окончание урока, заставил горестно застонать всех слушателей. «Сэр, вы остановились на самом интересном месте», — заворчали ученики. «А что с ним стало дальше? И кто победил в войне токов? А как он создавал шаровые молнии? Удалось ли ему накачать энергии и импульс эфира? Ну-ну, вы сейчас опоздаете на следующее занятие», — рассмеялся я. «Обещаю, что в понедельник мы с вами продолжим этот интересный разговор, и я попытаюсь ответить на все ваши вопросы. Хотя об этом необыкновенном человеке сложено столько легенд, что и не сосчитать. А теперь бегите, пока не получили взыскание от профессоров». Дети попрощались со мной и неохотно покинули аудиторию, а я отправился в свои покои. Для меня на сегодня работа была закончена, надо было освежить свои знания и подготовиться к следующей лекции у любопытных маленьких волшебников. Я рассказывал сыну о своих первых впечатлениях от общения с учениками, а он посмеивался над своим отцом, мистером «Популярность». Такое прозвище мне дали уже в середине первой недели сентября. Оказывается, к Северусу даже подходили несколько старших учеников и спрашивали, каково мое семейное положение и открыт ли я для брачных предложений. На это заявление я аж закашлялся. Сын насмешливо похлопал меня по спине и поинтересовался, что ему отвечать на этот вопрос. «Можешь говорить, что свое личное счастье я составлю сам, и вообще, мне тебя надо растить, а не бегать по свиданиям. Не хочу, чтобы тебя притесняла злая мачеха, а такие вещи невозможно предугадать». «Спасибо, пап», — стиснул меня в объятиях Северус. «Но если тебе вдруг кто-нибудь понравится, то я совсем не против твоей новой избранницы, ты и так уже 2 года одинок, да и с женой у тебя были не очень хорошие отношения, вы же даже спали в разных комнатах, я же все помню, и я не дурак, так что выводы делать умею. Мой ты Шерлок Холмс, улыбнулся я, ничего страшного в том, что я одинок, нет, главное, твое спокойствие и счастье, а для себя я найду кого-то, кто будет мне нравиться и не будет тебя обижать. Вот и хорошо, пробурчал сын, уткнувшись лицом в мое плечо, ты мне тоже очень дорог, и я точно не хочу, чтобы тебе попался кто-то вроде Эйлин. С чего это ты зовешь маму по имени, удивился я уже взрослый, а она чужая, твердо взглянул на меня Северус и, заметив, что я собираюсь что-то сказать, заявил, пап, даже не начинай, я увидел, как презрительно она разговаривала с тобой, а на меня даже не обратила внимания, не представила своему новому мужу, не навестила меня ни разу за это время, так что я для себя решил, что у меня больше нет мамы, а есть только отец, которого я люблю, ну я счастлив, но все равно не торопись, вдруг ты передумаешь, сейчас в тебе говорит обида, а может, через несколько лет ты захочешь снова пообщаться с матерью, посмотрим, равнодушно ответил сын, но по его серьезному виду было понятно, что этот маленький упрямец уже твердо стоит на своем, впрочем, он всегда был таким, безответственное поведение родителей сделало его маленьким старичком с тяжелым нравом. «Тобиас, не хотите прогуляться с нами по запретному лесу?» – поинтересовался профессор Киттлберн, наткнувшись на меня, выходящего из новых покоев Аргуса. «После моего заявления о том, что завхоз имеет больше власти, чем преподаватели, мистер Филч как-то подтянулся и взял себя в руки. Он перестал одеваться в потрепанные старые мантии, аккуратно подстригся, а примерно в конце сентября пригласил меня выпить чаю в его новых комнатах, располагающихся в башне над кухней. Я навестил своего товарища, прихватив бутылку 39-летнего огненного виски Блишина, который он очень любил, и небольшую коробочку приличных сигар. Новоселье мы отпраздновали очень приятно, за обсуждением многочисленных ученических проказ и шалостей преподавателей. У мистера Филча была собрана целая картотека с досье на каждого студента, учившегося в Хогвартсе за многие годы. Я пролистнул несколько папочек и чуть не схватился за голову от прочитанных знаменитых имен. «Аргус, сколько лет вы работаете в школе?» «Я-то, недавно совсем, в основном это записи моего предшественника Аполлиона Прингла», ответил он, разливая виски по бокалам. «Директор Дамблдор вступил в должность и нанял меня, а мой предшественник ушел на пенсию». Это было в 67-м году. Завхоз Прингл был так стар? Спросил я, раскуривая сигару. Нет, он не сошелся во мнениях с новым директором, отменившим телесные наказания. На самом деле сцепились они из-за Артура Уизли, внучатого племянника Персиваля Дамблдора, отца нашего светлейшего. Аполлион поймал этого рыжего за непотребством вместе с девицей из семьи Прюэттов, вот и высек хорошенько, как и положено в таких случаях. А директор Дамблдор уволил его, отменив телесные наказания. А Уизли что? Заинтересовался я, вспомнив, что про это семейство весьма нелестно отзывались мои старшие товарищи. А что Уизли? Усмехнулся Аргус. Родня же, как не прикрыть троюродного родича. Поженил он их собственной властью прямо в школе, а за это девицу вышвырнули из рода, ведь она, почитай, ославила себя и семью на всю Британию, девица легкого поведения. Сплюнул он. Мда уж, протянул я, представляя грандиозный скандал, разразившийся под сводами Хогвартса. Я уже давно понял, что нравы у волшебников довольно суровы, если касаются браков и всего, что с ними связано. Проводили очень серьезные расчеты совместимости магии, просматривали гороскопы, вспоминали степень родства чуть ли не до 20-го колена предполагаемых супругов. Ну это и понятно, компактное островное проживание диктовало жесткие условия, чтобы не спровоцировать вырождение генофонда и появление викторианской болезни, гемофилии. И это я не говорю о том, что девственная кровь почти всегда проливалась на родовых алтарях чистокровных магов, а Прюэтты именно ими и были, и наверняка давно заключили помолвку своей дочери с тщательно подобранным женихом. И такой позор перенести было очень сложно, ведь это показывало, что в благородном семействе не уделяли внимания воспитанию дочери, вырастив девицу свободных нравов. Кроме этого, существовал магический откат, как в случае с Эйлин, почти потерявшей способность колдовать. А еще надо было заплатить неустойку за разорванный контракт, и обычно это была немалая сумма в галеонах или эквивалентная ей, в артефактах. В общем, Дамблдор знатно опустил Приуэттов этим браком их дочери с любовником, изгоняя ее из рода. Родители, скорее всего, пытались избежать чего-то серьезного, типа родового проклятия или печати предателей крови, коими являлись Уизли. Так директор поженил их, не ставя в известность родителей. Ну да, они к тому времени уже оба были совершеннолетними, так что имели право принимать решения. Рыжему-то повезло, чистокровная супруга, такую трудно за даром заманить в их семейку. Его мамаша из Блэков, но тоже отлученная от семьи по контракту, рассказывал мистер Филч, попивая виски и выпуская изо рта колечки сигарного дыма. Вот это змеиный клубок. Восхищенно цокнул я языком, оценивая размах семейства Уизли. Интересно, чем они берут, что могут находить каждому поколению чистокровных невест, с их-то репутацией. Чем-чем, ебливостью. Хохотнул Аргус. Они трахаются без остановки, как кролики, и очень плодовиты. У Артура Смолли уже родился сын, так что не удивлюсь, если и второй на подходе. Лет через 10 в Хогвартсе будет засилье рыжих предателей крови. Мы приятно поболтали пару часов, а потом я быстренько благоустроил жилище товарища с помощью своего личного лопоухого помощника. Мы построили дерево с лежанкой на верхушке для миссис Норрис, утеплили окна, зачаровали светильники, чтоб не приходилось постоянно жечь свечи, навесили чары на душевую, устроив там полы с подогревом, а в комнатах закрепили простенькие амулеты тепла, ведь от каминов зимой было очень мало толка в каменном замке, продуваемом всеми ветрами. Так вот, я как раз выходил от Аргуса, завершив навешивание полок лазилок на стенах для его любимицы, когда столкнулся с профессором Киттлберном. На его любезное предложение я ответил радостным согласием. Запретный лес меня очень интересовал, но соваться туда одному было очень опасно. Во-первых, понятное дело, там обитало множество опасных волшебных животных, и оборотни, не самые страшные из них. Во-вторых, само место являлось огромной магической аномалией, поэтому аппарировать из некоторых мест было просто невозможно. В-третьих, там рыскали не очень вежливые собиратели, которые могли с легкостью грохнуть ненужного свидетеля. В-четвертых, этот список можно продолжать очень долго. В общем, один я туда не лез, прогуливаясь только по кромке и ближайшей опушке леса. Кстати, на этой опушке проживал самый настоящий полувеликан, плод очередного генетического эксперимента волшебников. Был он малость туповат, застряв на уровне 10-летнего ребенка, зато отличался огромной силой и сопротивляемостью к магическому воздействию. Когда я узнал, что он, Рубиус Хагрид, убийца, выпущенный под поручительство Дамблдора, строго-настрого запретил Северусу приближаться к его хижине в одиночку. Мало ли что в голове у такого существа. Вообще великаны не сильно отличались по развитию от диких племен, живущих в каких-нибудь дебрях Амазонки. Поэтому я и опасался этого товарища, которого за каким-то хреном приняли учиться в школу, а потом, когда он убил студентку, оставили в качестве лесника. Такую тушу увидишь в темном лесу, потом кошмары будут сниться. Но с Киттлберном я не боялся, потому что этот неугомонный мужчина знал леса и его обитателей вдоль и поперек. А Хагрид не приближался к нему, отчего-то серьезно побаиваясь добродушного неунывающего профессора с магическими протезами. Как мне экипироваться? Поинтересовался я у Сильвануса. Захватите сумку для сбора ингредиентов, сейчас должно быть много желудей с волшебных дубов, да и травки разные соберем. Я видел странные следы в чаще и растерзанного кентавренка, стадо в ярости от его гибели, и все что-то бормочут о вине волшебников. Надо разобраться с этим делом. Может быть, пригласим моих товарищей? Это мой наставник, мастер-артефактор Томас Лоу, и наставник моего сына, мастер-зельевар Дамокл Билби, предложил я. Знаю-знаю этих старых пройдох, улыбнулся Сильванус. Давно их не видел, так что не против прогулки с этими весельчаками. Встретимся через час на поляне за хижиной лесника. Я шустро добрался до своих покоев, связался по переговорным зеркалам, магический скайп, со своими дорогими товарищами, получил их радостное согласие поучаствовать в развлечении, переоделся в удобную прочную одежду, прихватил свой бездонный рюкзак и отправился навстречу приключениям. Я ожидал на полянке, любуясь осенним лесом и вдыхая аромат листвы и чистый сладкий воздух, когда раздались почти одновременные хлопки и появились Том с Дамоклом. Экипированы они были почти как я. Плотные костюмы и ботинки из драконьей кожи, они существуют. Слава магическому животноводству. Через пару минут к нам присоединился и Сильванус, чрезвычайно довольный встречей с давними товарищами. После взаимных приветствий мы направились по тропинке вглубь запретного леса. Так что там завелось, поинтересовался Том, бесшумно и споро двигающийся рядом со мной, несмотря на солидный возраст. Даже не знаю, но оно убило детеныша кентавра, расстроенно пробормотал Сильванус, идя впереди нашей маленькой группы. А во, стадо, наверное, в ярости, предположил Дамокл. Они и так не отличаются особым миролюбием, а гибель ребенка ужасна в любом случае. Так мало этого, они говорят, что зло было принесено в лес волшебником, а не родилось в нем, кивнул Сильванус, палочкой расчищая путь через густые дебри. Как бы ни дошло до конфликта, озабоченно вздохнул Том, не забывая собирать по пути понравившиеся растения и какие-то клочки шерсти, зацепившиеся за ветки и колючие кусты. Помню, было такое в Греции, когда я жил на Родосе. Местное племя кентавров является потомками Кроноса и Филиры, они Иксиона и Нефилы, и очень гордится своим божественным происхождением. Они живут в волшебном лесу, вход в который скрыт от маглов, но доступен волшебникам. Так вот, там тоже кто-то из особо умных магов притащил с собой прогуляться какого-то питомца, типа маленького цербера. Щенок решил поиграть с понравившейся животинкой и загрыз подростка кентавра. Скандал поднялся до небес. С тех пор вход в священный лес для всех запрещен, и его охраняют круглосуточно несколько воинов, стреляющих без предупреждения из своих зачарованных луков. А ведь там есть очень редкие растения, которые выращивают дриады. Как бы и у нас не началось такое вот противостояние, вздохнул Сильванус, а потом резко остановился, вглядываясь в странные абсолютно круглые отпечатки на влажной земле. Вокруг было все раскурочено, видно, именно тут и произошла трагедия, унесшая жизнь молодого кентавренка. Все трое старших волшебников начали исследовать окрестности, кидая вокруг заклинания, из которых я узнал только вариации компаса. Через некоторое время они снова собрались рядом со мной и поделились выводами. Как бы странно это ни звучало, но это следы нападения акромантула, выдохнул Киттлберн. Если какой-то идиот притащил в запретный лес магического паука, это просто трагедия. Да, они ненасытны и размножаются ужасно быстро, убивая все живое в округе, подтвердил Дамокл. Но их яд очень ценен, поэтому предлагаю поохотиться и пополнить запасы ингредиентов. «Да и очистить территорию леса не помешает», — кивнул Том. «Мало ли что взбредет в их тупые мозги, нападут на школу, и поминай как звали. Давайте вызовем подкрепление. В замке полно детей, и я очень боюсь за их жизни». Разволновался я, представив, как стая огромных пауков захватывает школу, а студенты не могут от них отбиться. «Возможно, Тобиас прав», — задумчиво протянул Дамокл. «Если их много, то вчетвером мы не справимся. Эти твари очень живучие, а шарахать авадой направо и налево не очень-то и хочется. Хаем, я могу вызвать своего кузена, он работает в отделе тайны и имеет опыт общения с тварями и пострашнее акромантулов», — предложил Том. Увидев наши согласные кивки, он призвал своего патронуса Сойку. «Мне тоже надо научиться такому полезному заклинанию». Том подвесил маячок для аппарации рядом с нами и продиктовал послание, отправив в полет сияющую птицу. Через несколько минут раздались многочисленные хлопки трансгрессии, и на полянку посыпались волшебники в масках и серых плащах. Один из них открыл лицо и подошел к нам. Оглядев всех, кивнул тому и представился Августусом Руквудом. «Что здесь произошло? Расскажите вкратце, пока мои коллеги исследуют место», — предложил он, попросив отойти под деревья. Сильванус пересказал историю о нападении и убийстве жеребенка, на что невыразимец нахмурился, но молча дослушал все его выводы. Вскоре к нам приблизился другой сотрудник секретного отдела и тихо доложил: «Сэр, все подтверждается. Это действительно был взрослый акромантул, и боюсь, что он был не один. Прибор показывает направление в сторону черных пещер, так что логово может быть там. Выдвигаемся, нельзя терять время. Эти твари чрезвычайно агрессивны и тупы», — приказал Руквуд, надевая маску и сливаясь с толпой своих коллег. «Кентавры не останутся в стороне». Вдруг раздался хриплый грубый голос, и из-за деревьев выдвинулись мощные мифические существа. Я разглядывал их лошадиные тела и мускулистые голые торсы, на которых ремнями были закреплены луки и колчаны со стрелами. Волосы или гривы кентавров были заплетены в затейливые косы, а вот бород и растительности на человеческой части тела у них не было. «Наше дитя убили. Зло было принесено в лес одним из волшебников. Если другие волшебники уничтожат его, то стадо не будет иметь претензий и не начнет войну», — «Потому что сами мы с ним не справимся», — заявил рослый Пегий кентавр. «Уже погибло несколько воинов, отправившихся на разведку к пещерам. Мы выдвигаемся прямо сейчас», — сказал один из невыразимцев. «Если воины присоединятся к нам, мы будем гордиться такой честью. Меня зовут Магриан, и я, вожак стада», — представился широкоскулый черноволосый кентавр с лошадиным телом гнедой масти. «Мы пойдем и будем биться с врагом бок о бок с волшебниками».